дорогу совсем замело. Даже самый внимательный и опытный путник не сразу разглядит тропу на этом заснеженном плоскогорье. К вечеру подул низовой ветер и пошел разгуливать по окрестностям густой белой поземкой. Рощи и дубравы чернели кружевными узорами замерзших ветвей. Искривленные прибрежными ветрами деревья лишь добавляли жути в эту картину. Их стволы напоминали щупальца неизвестных тварей, прячущихся в темноте. Лошадь вынесла всадника на гребень холма и, увязая в рыхлом снегу, начала спускаться вниз. Позади мелькали черные быстрые тени. Слышался хриплый вой. Завывание голодной нечисти. Что может быть страшнее? Тем более в этих, забытых людьми и богами землях. От одной мысли, что по твоему следу идет стая оборотней, кровь стыла в жилах и сердце превращалось в колючий кусок льда. Мелькнуло еще несколько теней. Лошадь испуганно прижала уши и захрапела. «Ну же, малыш, давай!» Худенький юноша, сидящий на кауром жеребце, обернулся и чуть не заплакал от бессильной обиды. Он пришпорил уставшую лошадь, но вой звучал все ближе и ближе. Уже хорошо слышно их хриплое дыхание. Видны горящие злобой глаза. Оборотни проваливались в снег, но все равно упрямо рвались вперед. Они видели жертву и уже чувствовали вкус ее крови. Неожиданно прямо перед скачущей лошадью возникла одна из этих тварей. Она ударила лапой, но промахнулась. Жеребец обезумел и рванул из последних сил. Скакал, не разбирая дороги, одуревая от запаха идущей по следу нежити. Рядом промелькнул засыпанный снегом куст, и жеребец шарахнулся в сторону. Всадник не удержался и вылетел из седла. Крик застрял в горле, и парень рухнул на снег. Перекатился и увидел оборотня. Их разделял десяток шагов. Два прыжка для этой твари. Она плеснула холодным блеском желто-зеленых глаз, оскалилась и бросилась на него. Еще один прыжок, и она бы добралась до своей жертвы. Вдруг тварь завизжала и завертелась на месте, будто хотела укусить себя за бок. Дернулась несколько раз, завыла и рухнула в снег. Хорошо рухнула. Мертва. Она еще скребла лапами снег, но это всего лишь агония. Парень пытался отползти назад, подальше от этой черной туши, но только больше закопался в снег и закричал от ужаса. «Будьте вы прокляты!» Он выхватил кинжал, висящий на поясе, сорвал с головы вечно мешавшую меховую шапку и замер. Замер, не понимая, что происходит и не веря своим глазам. Потому что увидел, как два оборотня убегали прочь. Они рванули в разные стороны с такой быстротой, будто сама Иллис, богиня солнца, гналась за ними по пятам. Парень перевел взгляд на тело убитого оборотня и увидел, что из мохнатой туши торчат три арбалетных болта. Стрелы были украшены орнаментом, который переливался магическими сполохами. То полыхал огнем, то застывал холодным серебряным блеском. «Не упустите этих тварей!» — послышался мужской крик, и на склоне холма появился всадник, сидящий на вороном жеребце. «Да, мастер Трэмп! Хейс!» Всадник оказался молодым мужчиной лет 25. На нем был теплый плащ из черной шерсти. Трудно разглядеть человека, если ты лежишь на земле. Твое лицо залеплено снегом, а зубы стучат от страха. В руках всадник держал длинный меч, бастард, на котором видны смазанные следы крови. В наступивших сумерках она казалась черной, как деготь. Через несколько минут появился еще один воин, верхом на рослой черной лошади. Это был гном, одетый в длинный меховой жилет, под которым блестела кольчуга. В руках он держал арбалет с невиданным в этих краях ложем. «Барри!» «Да, мастер!» — отозвался гном. «Проверь парня. По-моему, он еще жив. Эта тварь могла и промахнуться». «Зато наши парни не промахнулись», — пробурчал гном и повесил арбалет за спину. Он соскочил на землю и, увязая в глубоком снегу, подошел к юноше. Несколько секунд рассматривал испуганного парня, а потом удовлетворенно кивнул. «Он жив!» «Слава богам!» — кивнул мужчина и вытер клинок от крови. «Кто ты и откуда?» — спросил гном у лежащего в снегу парня. «Я?» «Нет, Берен де Вьерн!» – пробурчал гном и простуженно шмыгнул носом. «Я!» «Меня зовут Аруан», — сказал юноша. «Аруан Мэш». «Ты что, родственник Седра? Нора города Мэш?» «Я его родной сын». «И откуда ты здесь взялся?» «Мэш, если не ошибаюсь, находится далеко на западе. Мне надо срочно попасть в Кларенс». «Ты прилично заплутал», — вмешался в их разговор мужчина. «Кларенс далеко отсюда. В 6 днях пути на север. Я шел вдоль берега и заблудился. Потом появились эти твари». «Понятно», — отмахнулся мужчина и приказал гному. «Барри, надо поймать убежавшую лошадь. Парень поедет с нами». Не успел гном выполнить это поручение, как на гребне соседнего холма появилось еще 4 всадника. «Гномы». Один из них вел за повод пойманного жеребца. На груди лошади виднелась кровоточащая рана. Видимо, оборотень зацепил ее когтями. Скользь, но рана осталась. «Жеребец напуган», — спокойно сказал один из подъехавших гномов. «Видно, не каждый день приходится видеть нежить». «Век бы не видеть этих тварей», — пробурчал Барри и презрительно сплюнул на снег. «Не бурчи, как дряхлый старик!» Мужчина, которого гномы назвали мастером Трэмпом, довольно усмехнулся и осмотрелся. «Все живы?» «Прекрасно. Берем этого парня и уходим. До полуночи надо вернуться в замок. Нас слишком мало, чтобы ночевать в этих краях». «Поднимайся», — буркнул гном Барри. «Ночевать будешь в замке». «В каком?» — захлопал глазами Аруан. «В замке Альгдам», — ответил гном и усмехнулся. «Замки Ордена Черных Псов».